Глава 12. Неожиданная помощь. Общественные работы. В своем шкафу Кир заметил некоторые изменения. Носки, все какие были, исчезли, а их заменили все те же лоскуты, применение которым Кир до сих пор не нашел. Но пока они были не нужны, Кир решил не заморачиваться по этому поводу. Зато когда мальчик переодевался, то обнаружил прикрепленные к поясу рубахи два ножа, как когда-то обещал Зар. Один стальной, маленький, но очень острый, второй не менее острый, костяной. И этому факту Кир был несказанно рад. Он сразу почувствовал себя более взрослым, что ли. Какое-никакое, а оружие. Все так же босиком, немного прихрамывая, мальчики пошли в умывальню. Умыть-то их кудесники умыли, а вот зубы почистить не помешало бы. В умывальне уже топтались девчонки, которые, к удивлению мальчишек, тоже были босоногими и также немного прихрамывали. Из-за присутствия в их компании Гордея разговоры не заводили. Молча умылись и спустились к завтраку в летнюю трапезную. После утренней пробежки и обливания холодной водой аппетит разыгрался не на шутку. Смели все, что было на столе, и, не заходя в терем, остались на улице ждать прихода кудесника Каркуна. Первым по расписанию значилось искусство кобничества. Как понял Кир, если быстро не ходить и смотреть под ноги, то вполне можно выдержать нагрузки и без обуви. Но вот последнее искусство не предвещало детям никакой радости. Даже Гордей, растеряв всю свою спесь и надменность, помалкивал. Последним, как это уже повелось, было занятие по выживанию, и от Кудьяра ждать поблажек не приходилось. Молчаливые и угрюмые ученики дожидались мастера на улице, и он не заставил себя долго ждать, явился словно по зову. «Вижу, скучали по мне, загрустили без моих занятий». Тишина. «Что, нет? Ну вы меня просто-таки разочаровали!» Ни ответа, ни привета. «Не иначе! Только и можете себе под нос буркать!» «Вы о чем?» — решился спросить Кир. «Как же это ты забыл-то, родимый?» — обеспокоенно поинтересовался Кудьяр. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «А так, обломаешься, какой-то там разбойник!» — напомнил Кудьяр Киру слова, сказанные в горячке у родника. «Как видишь, слух у меня отменный!» Кир хотел было что-то ответить в свое оправдание, но промолчал. «Молчишь? И правильно! Промолчишь, за умного сойдешь!» — словно поймал мысли Кира Кудьяр. «Так у тебя набралось всего лишь 2 вечера отработки на благо общества. За обломаешься и за мерзкого. А если бы сейчас еще что-либо добавил, получил бы двойное наказание. А теперь все за мной!» На этот раз Кудьяр обучал ребят, как строить навесы от дождя, шалаши, как приспосабливать под жилье норы животных, ветки каких деревьев для этих целей лучше применять, норы каких животных можно выбирать для жилья. Заведя ребят глубоко в лес, Кудьяр гонял их по всему участку в поиске подходящих мест и подсобного материала для постройки шалашей или навесов. Выбившиеся из сил и едва передвигающие ноги группа отроков вернулись в школу как раз к обеду. «Итак, сейчас у вас по плану обед. После этого пару часиков, я думаю, хватит, чтобы отдохнуть, а мальчикам набраться сил для факультатива. Поздравляю, друзья мои! С сегодняшнего дня у нас с вами будут проходить занятия по воинской подготовке. Чему мы с вами будем учиться? Да чему мы только не научимся!» казалось бы, закончил сообщение Кудияр и хотел было уже покинуть детей, но потом, словно вспомнив что-то важное, резко остановился и развернулся, обратившись к Киру. «Аведас, если кто-то еще не догадался, временем для отдыха не располагает. У него будет очень важное задание, которое я озвучу для него лично сам». И Кудьер широким шагом удалился в терем. На еду накинулись, как саранча на полосу. Насытившись, дети разбрелись по комнатам. Один только Кир остался во дворе ждать Кудьяра и его распоряжений по поводу уборки в хлеву. Кудьяр вышел из терема сытый и довольный, в хорошем настроении духа, чего нельзя было сказать о Кире. «Ну что, дружище, пойдем, я провожу тебя к месту свершения твоих трудовых подвигов!» Кудьяр направился к загону для животных. Кир поплелся следом. Они вошли в загон и, распугав по дороге несколько кур и небольшое стадо овец, достигли хлева. «Вот это и есть твое поле деятельности. Так вот, во-первых, натаскаешь воды в коровник. Колодец ты видел, мы только что мимо него проходили. Там же почистишь пол лопатой. Инструменты находятся вот здесь». Кудьер указал на загороженный угол. «Так, что еще? Ага, как же я забыл! Почистишь кроличьи клетки и нарви им свежие травки-муравки. Пока, я думаю, хватит. За пару часиков должен управиться. Если я приду и обнаружу в клетках хоть что-то невычищенное...» Кудьер замолчал на минуту, с интересом рассматривая Кира. Тот, в свою очередь, не знал, куда деться от этого пронзительного взгляда. «Пожалуй, ты у меня здесь пропишешься до того времени, пока не научишься с точностью выполнять просьбу мастера-кудесника». Довольный собой и своей речью, Кудьер оставил Кира в одиночестве. Хотя это слово не очень подходило для данного момента. Кира тут же окружили любопытные куры. Под ногами мельтешили потешные поросята. Уж чем-чем, но одиночеством тут и не пахло. Зато пахло кое-чем другим. В таком богатом букете ароматов Киру пребывать доселе не приходилось. «Пропишусь, как же! Жди!» — зло бросил Кир вдогонку удаляющимся к Кудьяру. «Подумаешь, стоит только отказаться от всего этого. Ради чего я буду получать какие-то там знания? Ради сбитых в кровь ног и этой вони?» Мальчик с горечью огляделся, тяжело вздохнул и, решив начать с наполнения водой емкостей в коровнике, отправился к колодцу. Первое, чего больше всего желал Гордей, это привести себя в порядок. Он ненавидел быть грязным. Душ, и только душ, мог его спасти от этой липкой паутины, которая нависла на волосах, пока он лазил по кустам и деревьям на занятиях по выживанию. От этой ужасной грязи на руках и ногах. Но сперва не мешало бы заглянуть в туалет. Он был рад, что кроме кудесников никто из ребят с ним не общался и даже сбегал. Нет друзей, пусть так. Они у него есть в другом мире, в мире яви, с общими интересами, правилами. А здесь не особо-то и надо. Да и кто бы мог подумать, что все так далеко зайдет? Он-то всего лишь из-за любопытства согласился на обучение в этой странной школе. Посмотреть, разузнать, что к чему. А здесь новая информация на занятиях по древнеславянской истории перевернула все с ног на голову. И ведь, как говорит словохотец, все в голове остается и крутится, крутится, не давая покоя. Древнеславянская вера со Всевышним и всеми своими богами очень сильно отличалась от той, к которой он привык, которую проповедовал его отец и которую он считал единственно верной, христианской. И что особенно затронуло Гордея, Это то, что в ведичестве люди не считались рабами богов, в отличие. Но почему же так получается? Ведь и правда, он не раз слышал, как его отец обращался к прихожанам, как к рабам Божьим. И верно, как-то сказал этот выскочка Зар, что в христианской вере принято обращение к Богу, как к Господу. Но ведь раньше, в давние времена, понятие «господин» было в ходу именно у рабов, крепостных крестьян или тех, кто находился в более низком ранге. Получается, что по христианской вере мы, люди, являемся для Бога рабами? В главе Гордея скопилось столько противоречивых чувств и вопросов, что казалось еще немного, и его расплющит от столь разносторонней информации. Короче говоря, Гордей решил не задерживаться в этом месте и поскорее вернуться к прежней жизни. Сегодня же он поговорит с волхом. Да что с волхом? С бусом поговорит, что такая жизнь не по нему. С такими решительными мыслями заходил Гордей в туалет. Ни о чем более не думая, мальчик открыл первую попавшую дверцу кабинок и замер на месте. Прямо перед ним взвилась в угрожающую стойку огромная змея. Гордей, словно зачарованный, не мигая, смотрел на змею и, не понимая откуда, знал, что та может в любую секунду накинуться на него. Время словно остановилось. Гордей стоял напротив смертельной опасности, не в состоянии шелохнуться, сделать какое-либо движение, уже готовый к неизбежной кончине. Словно в замедленной съемке, змея сначала немного отклонилась назад, и вот уже ее упругое тело устремилось вперед в смертельном броске. Единственное, на что оказался способен Гордей, это зажмуриться перед тем, как в него вопьются ядовитые зубы змеи. Но никакого нападения и тем более укуса не последовало. Гордей лишь услышал звонкий стук чего-то металлического о фарфоровый унитаз и быстрый шелестящий звук, пронесшийся мимо него. Медленно, не веря в то, что он до сих пор жив, Гордей открыл глаза. Его взгляд упал на тот предмет, который несколькими секундами ранее стукнулся об унитаз. Им оказался нож. Также медленно Гордей обернулся в надежде увидеть за спиной кого-то из кудесников, но только не того, кто оказался спасителем его жизни. У входной двери с явно растерянным видом стоял Зар. С такими же округленными глазами он переводил взгляд с Гордея на свой нож, лезвие которого было окрашено кровью незваных гостей. Не находя слов, оба мальчика молчали. «Ты ничего такого не подумай! Я за тобой не следил. Я по нужде зашел, а тут такое...» «Как это у тебя вышло?» — прервал Зара Гордей, все еще не веря своим глазам. «Так я это с самого детства учился, за старшими ребятами повторял». Почему-то засмущался Зар. «Ты прости, я ж тебе штаны вон резанул, иначе не попал бы». «Какие штаны?» — не понял Гордей, посмотрел на ноги. «И правда, одна штанина, чуть ниже колена, оказалась рассеченная острым лезвием ножа». «А, штаны! О чем ты говоришь, Зар? Да ты мне жизнь спас!» «Ты бы и сам справился. Вон ты какой!» «Какой?» — не понял Гордей. «Такой, всегда собранный. Успел бы, увернулся». «Нет, не успел бы», — твердо ответил Гордей. Зарубик с удивлением смотрел на Гордея. Он был ошарашен тем, что тот признает свою слабость. И это был Гордей? Да такого просто не могло быть! «Спасибо тебе, Зар!» «Да ладно, чего уж там! Но ведь ты меня ненавидишь! Почему же спас?» «А чего мне тебя ненавидеть? Просто ты первый назвал меня папенькиным сынком. Вот я и... Извини, Зар. А потом ты специально выводил из себя Билану тогда, на зеленичестве, помнишь? И других девочек тоже подначиваешь. Это? Да что в этом такого? Я же в шутку. Посмеялись, позабыли. А то, что нам здесь с измальства прививали понятие чести и дружбы. Девочкам говорилось, что мы, мальчики, будущие мужчины, воины-защитники родной земли, в будущем любящие и нежные супруги, отцы и главы семейства. А нам, мальчикам, в свою очередь, постоянно говорилось, что девочки – это будущие прекрасные женщины, призванные продолжать род, терпеливые создательницы уюта, любящие и нежные супруги, многодетные заботливые матери, и поэтому мальчики должны уважать и почитать девочек. А ты говоришь, посмеялись, позабыли. Смеяться-то можно по-разному. Я не знал всего этого. У нас такого нет. То есть мы тоже, конечно, дружим между собой. Но приколоться, подковырнуть какую-либо девчонку, мало кто из мальчишек удержится. Ты, конечно, заметил. Я тоже люблю подковыривать. Но это можно делать, не доводя их до обиды и слез. Зар немного помолчал. Вот ты – совсем другое дело. Тебя довести, признаюсь, было одно удовольствие. Лизунчик. И Зар добродушно засмеялся. Так что, я думаю, мы с тобой квиты. Ну что, мир? Зар протянул руку Гордею. Мир, – ответил тот с улыбкой. «Но ты ведь научишь меня так мастерски метать ножи?» «Худияр научит. Он из любого папенькиного сынка супергероя сделает». Кирилл трудился как проклятый, чувствуя затылком, что с минуты на минуту должен прийти Худияр. Как ни странно, Кир все успевал. Воды натаскал, клетки у кроликов вычистил, а так как хлев заходить не хотелось больше всего, пол в коровнике оставил напоследок. Но вот и эта работа подходила к концу. Весь навоз был сгребен и перетащен за дальнюю стенку хлева, в общую кучу. А вот и Худияр, что было. «Я и ребята вполне отдохнули после вылазки в лес. А ты как? Здесь время провел? Не скучал ли с братьями нашими меньшими?» Кир молчал. Мало того, помнишь, что Худияр, как и Бус, может читать мысли, старался ни о чем таком не думать, чтобы не выдавать своего отношения к мастеру. Опять молчанки. Ну что ж, пойдем посмотрим на твою работу. Веди, показывай. Худияр слегка подтолкнул Кира вперед. Тому ничего не оставалось делать, как повиноваться. Он нехотя вошел в коровник. «Воды в самый раз! Молодец! Можешь ведь, когда захочешь!» «Так, дальше! Настил на первый раз вполне сойдет, но на будущее, чтобы знал, доски отскоблишь!» «Какое еще будущее?» – не понял Кир. «О, поверь мне, будущее всегда наступает! Мы же еще кроличьи клетки не смотрели!» «А что я тебе обещал перед уходом?» «Правильно! Позаботиться о твоем постоянном здесь месте пребывания, вместо отдыха. Пойдем!» Худияр по-дружески положил свою лапищу на плечо Киру. Тот аж прогнулся от ее тяжести и повел его к кроликам. Клеток было, наверное, штук 20, и в каждой сидело по 2-3, а то и по более зверьков. За выполнение этой работы Кир не волновался. Все клетки он как следует отскоблил и оставил чистыми, со свежей травкой в специальных отсеках. Не отпуская плечо Кира, Худияр подошел к первой клетке, покряхтел в бороду, ничего не сказал. Ко второй, третьей, но на четвертой остановился и подтянул Кира поближе к решетке. «Чтоб ты не думал, что я на тебя наговариваю, посмотри сам!» Кир глянул и увидел, что вычищенные им доски клетки были усеяны небольшими шариками. «Что ж, уже хорошо. Посмотрим дальше». Кудьяр двинулся вперед. Кир вместе с ним. Пройдя еще одну клетку, мастер опять остановился. Так были осмотрены все клетки. «Я думаю, ты уже догадываешься, чем займешься в свое вечернее свободное время? А если еще не понял, ближе к вечеру я тебе оповещу о твоих планах». «Но это же нечестно!» Взорвался Кир. «Я же не виноват, что у этих кроликов кишка напрямую выходит! Пожевали, отложили! Что, мне возле них караулить, что ли?» «Я так понимаю, ты не согласен с тем, что не справился с заданием?» «Конечно же не согласен! Да это все равно, что в сосновом лесу шишки с земли собирать! Пока от одного места до другого дошел, ветерок дунул, на обратном пути новые нападали!» «Значит, надо собирать с такой скоростью, чтобы не успевали падать!» «Этим мы с тобой, пожалуй, и займемся в ближайшее время!» «Будем отрабатывать скорость выполнения задач!» «А пока марш переодеваться и на спортивную площадку!» «В твоем распоряжении 10 минут!» «Не успеешь? Пеняй на себя!» Пригрозил Кудьяр и сверкнул глазами. Спорить с этим извергом времени не было, поэтому, чтобы не нарваться на больше наказаний, хотя, казалось бы, куда больше, сорвавшись с места, Кир метнулся к терему. В комнате его ждали взволнованные и возбужденные Зарубик и Гордей. Причем они так увлеченно о чем-то болтали, что, несмотря на спешку, он не удержался, приостановился и глянул на них повнимательнее. Не показалось ли? Зар и Гордей общаются, как старые приятели? Нет, не показалось. Но чтобы они вдруг объединились, должно произойти немало важное событие. «Что-то случилось?» – озвучил Кир свои предположения. «На Гордея чуть не напала змея!» – выпалил Зар. «Точнее сказать, она на меня напала. Но Зар в последнюю секунду меня спас! Да что там, секунду, миг! Еще чуть-чуть, и мне была бы крышка! Причем самая настоящая, гробовая!» «Ну как это произошло?» – стал расспрашивать Кир, пока скидывал с себя вонючую одежду и доставал чистую. Гордей начал рассказ с того момента, как открыл дверцу кабинки туалета. «Я просто уверен, змея там оказалась неспроста. Она кого-то поджидала. Только вместо кого-то ей подвернулся я». «Почему ты так думаешь, Гордей?» – спросил Кир. «Я не знаю. Но за те секунды, пока я находился перед ней в ступоре, я понял, насколько она разочарована моим появлением. И что пощады мне от нее ждать не стоит. Говорю вам, ребята, она там кого-то ждала». Тем временем на Кире оказался другой комплект одежды. «Над этим надо будет серьезно подумать в свободное время. Если только оно у меня будет», — решил Кир. «А пока нам, а точнее мне, надо торопиться. Кудьяр ждет нас, и меня в частности, на спортивной площадке». «Ох, и достал он меня! Прям хоть беги!» «Да, Вет, он к тебе прям-таки неравнодушен», — согласился Зар. «И хочу заметить, чистая одежда совсем не скрасила тот запашок, с которым ты сюда явился. Тебе сейчас не помешал бы душ. Кажется, мне он сегодня не светит». И выходя, Кир стал рассказывать, как Кудьяр придрался к нему на скотном дворе.